Глава сороковая. Примала занималась приготовлением нового пира, Брюс чистил овощи, собаки охраняли кухню, а младший играл с Апсарой в шахматы. Марк занял рабочий кабинет шотландца и связался по видеоконференции с тремя генеральными управляющими империи, которые были не на шутку обеспокоены. Ответственный за Америку, Дик начал говорить за всех. Ростом в 1,90 м, с квадратной головой, сидеющей шевелюрой, обладающий торсом футболиста, облаченного в зеленовато-синий костюм на заказ, и руками боксера, он гневным голосом генерала произнес: «Мы должны иметь возможность связаться с вами в любую минуту, а вы отключаете систему сигнализации. Некоторые решения не могут ждать, и ваш отец...» «Мой отец был лучшим», — отрезал Марк. «И я не гожусь ему в подметки. Подражать ему значит предать его. Вы принимаете мое управление и мои приоритеты, или же я вас увольняю». Американец проглотил слюну. Такуши в Токио остался невозмутимым, убедившись в том, что наследственность — это не миф. В Лондоне Миллард затянул свой шелковый галстук. Кресло большого босса не пустовало. «Я упростил процедуру, господа. Докладывайте мне о самом основном, и я приму решение. Чем меньше мы будем болтать, тем более мы будем эффективны. В случае крайней срочности, если я недоступен, выполняйте свои обязанности. Если провалитесь, я выполню свои. Не скрывайте от меня трудности, иначе это станет вашим смертным приговором. Нет смысла спрашивать вас, защищена ли эта конференция?» «Даже Агентство национальной безопасности ничего о ней не узнает», — заверил Дик. Примечание: Агентство национальной безопасности — одно из подразделений разведки Министерства обороны США. Конец примечания. «Я принимаю ваши слова за чистую монету. Мой отец не выносил лжи, а я тем более». Ну, чтобы немного разрядить обстановку, Миллард начал с европейских дел, касающихся энергетического и агропромышленного сектора. Выслушивая данные, Марк следовал своему инстинкту. С Диком и Такуши он был таким же четким и лаконичным. Трое генеральных управляющих империи почувствовали себя в присутствии крупного хищника, мощного как лев и быстрого как гепард. С ним не стоило шутить. Меньше чем через час 1000 проблем была решена, и генеральный план действий принят. Когда связь была прекращена, Марк устало вздохнул. Империя — это тяжелая ноша. Младший вбежал в кабинет. «Посмотри, у нее шах и мат». Парень не хвастался. Апсара и Марк переглянулись. Марк понял, что она дала ему выиграть, так чтобы он этого не заметил. «Аперитив», — объявил Брюс. «Домашний ликер и сырный крекер». Данте и Вергилий первыми бросились к еде. Запах омлета с грибами и травами уже щекотал ноздри. «Нам не удалось расшифровать твой черный блокнот», — признался Марк. «Круто! Мой шифр, как великая пирамида Хеопса, неразгаданная тайна». «И что ж там было?» «Да, всякие пустяки по поводу высших неизвестных и тех, кто их преследует. Что насчет...» — Брюс осушил свой стакан. «Я подумал. Это на тебя не похоже. Ну, у всех свои слабости». Шотландец внимательно посмотрел на Апсару. «Ты дикарка или амазонка?» «Я хочу знать, кто убил моего отца, и буду действовать так, как он мне говорил». «А тебя не огорчит, если тебя немного изнасилуют и помучают?» «Это побочные потери». «А если станет жарко, хныкать не будешь?» «В моей семье никогда не жалуются, только действуют». Брюс отвернулся. «Я беру тебя как временную ассистентку, но с условием. Никакой инициативы. Босс — это я». Апсара согласно кивнула головой. Примала, которая с помощью младшего ухаживала в это время за хризантемами и орхидеями, улыбнулась уголками губ. «Мы там хлебнем по полной», — возразил Марк. «Вы уверены, что...» «Абсолютно уверены», — перебила Апсара. «Когда знаешь, за что умираешь, продолжаешь жить». Она разом выдала весь стакан, и это успокоило Брюса. Девушка, которая нормально переносила натуральные напитки, была не так уж и плоха. «Раз уж я ваша подчиненная, не могли бы вы рассказать мне начало истории? Когда подсобный персонал проинформирован, он может оказаться полезен». Ее голос, мягкий и в то же время решительный, очаровывал Марка. «Принцесса», — подумал он глупо, как малыш перед мультфильмом. Брюс рассказал, Марк кое-что уточнил. «Теперь твоя очередь», — сказал Брюс. «Кого мы должны спасти?» «Одного японца». «Его имя?» «Хироки Кадзуо». «Точный адрес?» «Где-то в Японии, если он еще не сбежал. Он выйдет на контакт только после двух слов паролей. Первое из них — это сфинкс. А второе? Этого я пока не скажу. Постой-ка, милочка, — разозлился Брюс, — ты держишь меня за идиота? У нас договор, забыла? Конечно, не забыла. И нам нужно лучше узнать друг друга. Возможно, вы оставите меня на полпути. Если все пройдет хорошо, вам не придется на меня жаловаться. Марк почувствовал, что она непоколебима. Разумное решение, — рассудила Примала. А сейчас садимся за стол. Вы вечером уезжаете, и мне нужно хорошенько вас накормить.